Он тепло пожал мою руку, и мы расстались. Сюзанна ждала в холле. Она спустилась, чтобы проводить меня. «Отправляемся немедленно», — бросила я на ходу и показала жестом служителю, чтобы он поймал такси. Голос за спиной заставил меня вздрогнуть. «Извините, мисс Бидингфилд, я как раз с машиной. Могу забросить вас и миссис Блэйр на станцию». «О, спасибо», — сказала я поспешно. «Но вам незачем волноваться. Я...» «Никакого беспокойства, уверяю вас. Носильщик, положите багаж в машину». Делать было нечего. Я могла продолжать протестовать, но Сюзанна слегка толкнула меня локтем, и это заставило меня быть начеку. «Спасибо, мистер Пиджит», — произнесла я равнодушно. Мы сели в машину. Пока мы мчались по городу, я все ломала голову, думая, что сказать. Наконец сам Пиджит прервал молчание. «Я нанял толкового секретаря для сэра Юстаса, мисс Петтигрю». «А он не проявлял восторга минуту назад», — заметила я. Пиджит холодно посмотрел на меня. «Она опытная стенографистка-машинистка», — сказал он сдержанно. Мы остановились перед вокзалом. «Здесь, я надеялась, он оставит нас». Я повернулась и протянула ему руку, но не тут-то было. «Я провожу вас. Сейчас 8 часов, ваш поезд отходит через 15 минут». Он дал нужное распоряжение носильщикам. Я стояла в растерянности, не решаясь взглянуть на Сюзанну. Он что-то подозревал и решил удостовериться, что я на самом деле уезжаю. А что я могла сделать? Ничего. Я чувствовала, что через 15 минут поезд отойдет от станции, и я буду махать рукой Пиджиту, стоящему на платформе. Ловко он скрутил меня. К тому же его отношение ко мне изменилось. Он оживленно выказывал радушие, что у него получалось плохо, а у меня вызывало чувство отвращения. Льстивый лицемер! Он сначала хотел убить меня, а сейчас отпускал комплименты. Мог ли он представить себе хоть на минуту, что я не узнала его той ночью на пароходе? Нет, это была игра. Игра, которую он мне навязывал. Все это время он говорил неискренне. Беззащитная, как овечка, я двигалась туда, куда он мне указывал. Мой багаж погрузили в специальный вагон. В моем распоряжении 2 полки. Было 9:45. Через 3 минуты поезд отойдет. Пиджит не обращал внимания на Сюзанну. «Тебе будет ужасно жарко в дороге, Энн», — сказала она внезапно. «Особенно во время переезда через Карру завтра. Ты, надеюсь, взяла одеколон или лавандовую воду?» Я ответила незамысловатой репликой. «О, Боже!» — воскликнула я. «Я оставила одеколон на туалетном столике в отеле». Умение Сюзанны скомандовать сослужило добрую службу. Она властно обратилась к Пиджиту. «Мистер Пиджит, быстро! У вас еще есть время. Сразу за вокзалом аптека. Энн должна иметь одеколон». Он колебался, но властность Сюзанны подействовала. Она прирожденный самодержец. Он удалился. Сюзанна проводила его взглядом. «Быстро, Энн, выходи с другой стороны на случай, если он не ушел и наблюдает за нами с конца платформы, не думая о багаже. Ты сможешь телеграфировать об этом завтра». «Ах, если бы поезд отправился вовремя!» Я открыла дверь на другую сторону платформы и вышла. Никто за мной не следил. Я видела Сюзанну, стоящую на том же месте и смотрящую на поезд, и, как могло показаться со стороны, болтающую со мной через окно. Раздался свисток, и поезд медленно тронулся. Затем я услышала топот отчаянно бегущего человека. Я спряталась за дружелюбным книжным киоском и стала наблюдать. Сюзанна перестала махать платком уходящему поезду. «Слишком поздно, мистер Пиджит», — сказала она радостно. «Она уехала. Это одеколон? Как жаль, что мы не подумали об этом раньше». Они прошествовали в город неподалеку от меня. Гай Пиджит был чрезмерно разгорячен. Очевидно, он бежал весь путь до аптеки и обратно. «Вам поймать такси, миссис Блэйр?» Сюзанна не вышла из своей роли. «Да, пожалуйста. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? У вас много работы для сэра Юстаса. Боже мой, как жаль, что он Бидингфилд не поедет завтра с нами. Мне не нравится, что такая молодая девушка едет в Дурбан одна, но она так решила. Я подозреваю, какая-нибудь привязанность...» Они вышли за пределы слышимости. «Умница, Сюзанна! Она спасла меня!» Я подождала пару минут, а затем тоже отправилась со станции, почти столкнувшись с мужчиной, неприятным человеком с непропорционально большим для его лица носом.